Я родилась в Москве, около Чистых прудов, в Гусятниковом переулке близ Мясницкой улицы. Была я младшей дочкой. Мои старшие сестры Валентина и Антонина, а спустя 14 лет после меня на радость всем появился братишка Васенька, которого я нянчила, любила и нежно люблю по сей день. У нас была общая квартира в двухэтажном доме во дворе. В каждой комнате жили удивительные люди, похожие на героев пьес Юрия Олеши или первых рассказов Зощенко. В одной большой комнате жила старушка Мария Ионовна. Она была, наверное, как тогда говорили, из бывших. На вид благородная, но какая-то замученная, с черными кругами под глазами. Ходила она бесшумно, всегда в каких-то черных одеждах. Всегда быстро что-то варила на керосинке или примусе, ни с кем ни о чем не говорила и сразу же исчезала в своей темной комнате. С ней жили две ее дочки, Аннетта и Маруся. Может быть, старые девы, такие же молчаливые, пугливые, одинокие. Они напоминали мне мышей. Так мгновенно они исчезали. Никогда не общались с квартирными детьми, никогда ни о чем не спрашивали, ничем не угощали. Их комната с коричневыми обоями, закрытыми плотными портьерами, окнами, с тусклой лампочкой была похожа на какую-то темную щель. В маленькой комнате около кухни жил их брат Митя, тоже тихий, необщительный, тоже с темными кругами под глазами. Сейчас я жалею, что мало о них знаю. Ведь, наверное, это были люди, потрясенные революцией, напуганные ею, боявшиеся своих соседей, то есть нас, рабочих людей. Наверное, если бы мне сейчас предстояло сыграть одинокую женщину, напуганную революцией, я бы прежде всего представила себе бледные лица своих соседок, нездоровую худобу, коричневые одежды, тихие шаркающие шаги, затаенный испуг, желание быть незаметным, то есть почти не быть для других. Но отношения были тихие, ни ссор, ни разговоров. Еще в одной комнате жила тоже, как ни странно, старая дева. Звали ее Надежда, но она работала и, по-моему, была общественно очень активна. Удобств в квартире не было, отапливались печками. И я очень любила, когда мы на кухне пилили дрова, заготавливая их на зиму. На кухне у каждой хозяйки был столик, на нем примус, керосинка, одна ржавая раковина, место, где все умывались. В середине кухни был ход в подпол. Там наша семья заготавливала картошку и шинковала капусту в катках. Это было нашей главной едой. В квартире было много мышей и клопов. Клопов морили керосином, а вот с мышами почти не боролись. И я, выходя в коридор, всегда громко топала, чтобы они успели разбежаться. Боялась я их до потери сознания. И этот ужас и отвращение остались навсегда. Все это было в самом раннем детстве, то есть в 30-е годы. А спустя десяток лет я снималась в квартире «Сказание о земле сибирской». И вернулась почти неузнаваемая для моих соседей и подружек по двору. И вот однажды, когда в воротах появился один мой поклонник, известный талантливый человек, наша соседка, старшая сестер Аннетта, вбежала в мою комнату, потрясенная его элегантным видом, костюмом, светлой шляпой и тростью, и, задыхаясь, почти шепотом выкрикнула: «Верочка, к вам какой-то господин идет!» А был тогда уже 1947 год. Значит, сильна была их память. А может, это осталось в их крови, ведь тогда слово «господин» не произносили. Многие из деревни переехали в город, кто в Тверь, кто в Москву, кто еще куда-нибудь. Все московские жили в подвалах очень скромно, работали дворниками или истопниками, но праздники справляли исправно. И всегда были из деревни соленые грибы, черника в ржаных пирогах, вкуснейшая капуста из своих кадок. А в магазине иногда покупали чуть-чуть сыру. За столом пели песни, особенно хорошо пела тетя Вера Калинина, у которой я научилась петь и радовала папу песней «При лужке-лужке». Папа работал на заводе шофером. Мама кем-то на этом же заводе, а вечером училась на инженера-плановика. В свободные минуты она всегда что-то шила, перешивала от старшей дочки для средней, от средней для младшей. Ей всегда хотелось быть красиво одетой. Но однажды с одеждой у нее произошел казус. Она сшила себе пальто и щедро отделала его мехом. Это была необработанная шкура лося, которая очень лезла. На пальто был шикарный огромный воротник, и богатая опушка шла по низу. Но когда, впервые надев его, мама вошла в трамвай, от нее начали сторониться и даже роптать, так как лосиный мех сыпался не только на мамино черное сукно, но и на соседнее пальто. Назревал скандал, и маме пришлось сойти. И все-таки мама с этим пальто не рассталась. Может быть, не было другого, а может быть, гордость ее непомерная не позволяла признать свое поражение. Мама не была исключительной хозяйкой. Варились только щи и картошка, которую потом ели с капустой. Несмотря на то, что у нее было трое дочерей, вся ее душа была на заводе, на учебе, в какой-то кипучей, недомашней жизни. А папа наоборот. После работы бежал домой, готовил обед, ждал маму с учебы и читал много книг. Книги производили на него сильнейшее впечатление. Иногда он отставлял книгу, снимал очки, вытирал слезы и говорил: «Как же хорошо написано». Вера в написанное у него была детская. Помню, во время войны он всегда читал Эренбурга, восторгался и все хотел письменно его поблагодарить. Вообще чувство благодарности было ему присуще. Папа был благодарен Богу за свое маленькое семейное счастье, правительству за то, что страна становится могучей, и тем людям, которые говорили в газете о новой жизни, о справедливости, о светлом будущем. Он верил всему хорошему, хотя жили мы трудно. А мама все хотела вырваться из очередного круга. Она-то требовала, чтобы папа катался с ней на коньках на чистых прудах, взявшись за руки под музыку, которая раздавалась на катке. И папа послушно учился и катался. То заставляла его учиться вечерами на механика, то возвращалась с работы, увлеченная очередной стенной газетой. В общем, родители мои пропадали на целый день. Мои старшие сестры уже имели девичьи интересы, часто оставляли меня одному, и я большую часть времени была предоставлена самой себе. Сестры убегали во двор, когда было еще светло, а потом темнело. Мне становилось страшно и одиноко в комнате. Я вставала босыми ногами на подоконник, на котором таял лед, и, дотянувшись руками и подбородком до форточки, тихонько кричала: «Мама, мне страшно». К окну подбегали мои сестры, прикрикивали на меня и снова возвращались к своим друзьям. Читала я много. Очень любила Лидию Чарскую, дореволюционная детская писательница, автор романов «Княжна Джаваха. Записки институтки». Потому что в ее книгах все было не так, как у меня. А мне хотелось тоже чего-то необыкновенного. Я становилась все тише и мечтательнее. Внешне с папиным послушным кротким характером, а внутренне с мамиными мечтами, с ненавистью к своей такой незаметной серой жизни. Первый раз я попала в театр, по-моему, в театр имени Станиславского и Немировича Данченко, днем на «Царскую невесту». И была, конечно, покорена, унеслась мечтами в сказочный мир, сраженная музыкой, красотой, волшебством, самим театром. Придя домой, я села под стол, подняла, как в шатре, скатерть и запела нечто похожее на оперу. И с тех пор, как только я оставалась одна, а это было почти каждый день, я наряжалась в какие-то диковинные самодельные костюмы, на голове то самодельные короны, то шляпы, и пела какие-то вымышленные арии, потому что, конечно, запомнить музыку с первого раза я не могла, а петь о чем-то красивом хотелось. В 12 лет я уже готовила обед для всей нашей семьи. Меню обычное — щи, картошка и капуста, винегрет. Жили мы на первом этаже, и всегда, когда я чистила картошку, я пела свои арии. Во дворе меня прозвали Шаляпин, потому что чистила картошку в шляпе и с ней не расставалась. О том, что был такой великий певец, я не знала и думала, что дразнит меня Шаляпином из-за шляпы. Но в шляпе я оказалась себе красивее, поэтому упорно ее не снимала. В нашем дворе стоял семиэтажный дом. Он и сейчас еще цел. на третьем этаже которого фигура рыцаря, а парадный вход в то время был расписан какими-то картинами из эпохи Средневековья. Мраморные лестницы вели наверх. Вот именно там, где были эти почерневшие картины и лестницы, мы устроили свой дворовый театр, который я назвала для себя «Театр волшебной сказки». Там мы стали играть свои сочиненные из сказок спектакли. Мне приходилось играть мужские роли, так как мальчиков у нас не было, а все девочки хотели быть принцессами и обязательно красивыми. Костюмы мастерили из всего, что удавалось стащить из дому. Родители у всех работали, бабушек почти ни у кого не было. Мы были предоставлены сами себе и делали все, что хотели. В школе я училась хорошо, но, пожалуй, старалась только для того, чтобы на меня не обращали внимания и оставили бы в покое, не вызывали бы родители, не ругали. В школе я выполняла минимум требований, а вся моя настоящая жизнь сосредоточилась на книгах, на театре, на несбыточных странных мечтах. Перечитав маленькой девочкой почти все имевшиеся тогда мемуары великих артистов, я стала рисовать себя во всех желанных ролях. И до сих пор у меня в школьном портфеле, который хранится у моей сестры Антонины, есть два рисунка с надписями. Я в роли Маргариты Готье в день моего славного 25-летия сценической деятельности. И я в роли Клеопатры в день моего славного 50-летия. Я пропадала в театральной библиотеке, перечитала все журналы «Рампа и жизнь», «Театр и искусство», знала всех актеров и антрепренеров по именам и фамилиям, рассказывала старые газетные рецензии, театральные фельетоны и прочее в том же духе. И когда я, будучи юной артисткой театра сатиры, разговорилась с Владимиром Яковлевичем Хенкиным, он был поражен моими познаниями, так как тех людей, которых я читала, он знал лично. Но все это было до революции, а я пришла в театр в 1948 году, уже после Великой Отечественной войны. В далекие предвоенные годы я подружилась с Катей Розовской, и вот уже 60 лет она является моей лучшей любимой подругой. Мы вместе играли в куклы, вместе мечтали о сцене. Я стала артисткой, она театроведом. Теперь у нее уже внук, у меня только театр. Только рожденные мною роли. Но это не так уж мало. Семья Кати — интеллигентная еврейская семья. Была еще менее благополучна, чем наша. Отец ее был репрессирован в 1933 году. Катя с мамой чудом уцелели. Мама оставляла ей еду на целый день, а сама уходила на работу. Катя, по доброте душевной, делилась всем со мной. В те годы я была на вид здоровущая, краснощекая девчонка, а Катя — худенькая, хрупкая, с огромными черными прекрасными глазами. Она меня угощала бутербродами, я все съедала, а потом ее мама, видя произведенные нами опустошения, частенько говорила: «Опять этот Стенька Разин все съел!» Стенька Разин — это я. Обретя подружку, также любящую театр, я вступила в интереснейшую полосу жизни. Мы только и знали, что бегали в театр, в театральную библиотеку, и все мечтали взахлеб, как мы будем артистками. Что же особенно запало тогда мне в душу? МХАТ с его спектаклями, старыми, поставленными еще Станиславским, «Синяя птица», «Мертвые души». Любила я спектакли с Аллой Константиновной Тарасовой, особенно «Анну Каренину». Я любила Тарасову с ее красотой, с ее победным ощущением самой себя. Она с легкостью побеждала зал, потому что была прекрасна. Ее натура была цельной, сильной, при удивительной завораживающей женственности. Не мешала мне ни ее полнота, ни ее крупность, ни темперамент, который, как впоследствии я иногда слышала от профессионалов, был несколько истерического свойства. Я этого не видела. Я была в нее влюблена. Восхищала меня и Ольга Николаевна Андровская. Ее улыбка, легкость, лукавство, женственность и редкостное обаяние. Я никогда не забуду ее леди Тизл в блистательном спектакле «Школа злословия» Шеридана. Андровская и Яншин в этом спектакле показали своим безупречным дуэтом высокий класс мхатовской школы. Вероятно, перед войной, когда был поставлен этот спектакль, Андровская не была такой уж молодой, но женщины очаровательнее ее я не могла себе представить. Неизменно хороша она была и в кино. Вообще, в те времена, мне кажется, возраст актеров не имел особого значения. На это как-то не обращали внимания. Они царили в наших сердцах, недоступные каким-либо земным измерениям. Еланская в роли Катюши Масловой не казалась мне такой победной, как Тарасова, но меня она очень трогала и потрясала, особенно в этой роли. И самое удивительное, что когда я смотрела спектакли, я забывала, что это роли и актрисы. Вместе с ними я была на сцене, жила их жизнью, вместе с ними плакала и смеялась. А после этих спектаклей, этих снов наяву, мой дом, скромная жизнь, забота о деньгах, капуста, картошка, день, похожий на день, как будто ничего не происходило. Никаких событий, никаких интересных людей. Конечно, я уносилась в мечтах далеко, и чем больше я чувствовала себя другой, тем незаметнее, тише, скромнее была я наяву. Самая послушная, самая скромная, самая исполнительная дочка. Никаких игр, никаких срывов, никаких влюбленностей. Одно послушание, а внутри своя упрямая, несбыточная страсть. Сцена, другая жизнь, другие чувства, другие события. Нежная, тонкая, капризная, с серебристым, как олово арфа, голосом Бабанова. Мне нравились ее Таня, Диана в «Собаке на сене». А вот ее Ларису в спектакле «Беспреданница» я не приняла, потому что мне очень нравился партазановский фильм. Я смотрела его около 10 раз, знала наизусть и обливалась слезами в финале картины. Никогда не забуду, как Паратов, Кторов, бросал свою шубу под ноги Ларисы Алисовой. И как она победно шла по ней, и на лице ее горел восторг. Чудесная Морецкая, земная и романтичная в одно и то же время. Ее Машенька трогательная, с простым детским личиком и удивительно горестными глазами. А Зорница Мирандолина. А ее прекрасные русские женщины в кинофильмах. Остужев в роли Отелло, его неповторимый голос, его темперамент, одухотворенность, внешняя красота и внутреннее благородство. Алиса Конан в роли мадам Бавари. Для меня она была чуть-чуть далекой, но такой удивительной, что забыть, как она шла по лестнице и говорила: все равно, это невозможно». Мир старого театра, который так пленял меня в книгах, вдруг чудился мне в тех спектаклях, о которых я так коротко сейчас вспоминаю. Ничего новаторского я в то время, наверное, бы не только не приняла, но и не поняла. А я даже и не слышала в детстве таких имен, как Мерхольд, Вахтангов. Целые театральные школы прошли мимо моего сознания, хотя время тогда было творчески ярким, бурным. Но я жила в рабочей среде, и эта среда была очень далекой от искусства. О театре сатиры я и понятия не имела. Вот уж никогда не думала, что вся моя жизнь будет связана с этим театром, с этим жанром. Мысленно возвращаясь к началу своего повествования, я думаю о том, что может извлечь из моего рассказа читатель. Ведь мое начало — это начало именно моей жизни, а у каждого она своя, неповторимая, в своем времени и пространстве. Передать свою жизнь нельзя. Можно передать опыт, если он, твой профессиональный жизненный опыт, кому-нибудь нужен. А в этом как раз нельзя быть уверенным. И все же... Иной читатель может подумать, зачем я увожу его далеко в свое детство, юность, когда это все позади. Теперь все совсем-совсем другое, и я давно другой человек. Но становление характера под влиянием жизни и есть сама жизнь. Когда человек с его понятиями о прекрасном, с мечтами и действительностью, не похожей на мечты, вдруг под влиянием событий пересматривает самого себя, становится другим. Когда одни и те же чувства могут вылиться в одно, а могут повести человека за собой и сделать его совсем другим. Поэтому пусть мой рассказ будет монологом актрисы, обращенным ко всем читателям этой книги. Рядом с нашим домом был городской дом пионеров. Однажды с девчонками со двора мы забежали туда и увидели объявление о наборе детей в хоровой кружок. Руководил хором Александр Сергеевич Крынкин. Меня уговорили попытать счастье. Когда я пришла на прослушивание, Александр Сергеевич, чтобы снять мою скованность, сказал мне ласково и весело: «Моя фамилия Крынкин, но между собой вы можете называть меня Крыночкин Баночкин». Я рассмеялась, и он вместе со мной. В хор меня приняли. Я с радостью бегала туда на занятия. Но подружек там не имела, потому что всей душой была предана своей Катюше, которая, к сожалению, петь не могла. Однажды на афише, приглашающей на Пергюнта в концертном исполнении, мы рядом с именем Яхонтова прочли имя Веры Леонидовны Юреневой. Юренева исполняла роль матери Пергюнта, Оза. Нас поразил ее голос, ее вид. Это была уже старая женщина маленького роста, с рыжей в больших кудрях головой, с густо накрашенными веками прекрасных черных глаз, яркими губами в каких-то странных одеждах. Вся она казалась не здешней, не сегодняшней, романтической, несчастной, окутанной тайной. И, конечно, мы обе возмечтали именно ей поведать о своей любви к сцене, прочесть что-нибудь, чтобы услышать именно ее приговор. Прочитав о ней библиотеке все, что могли, мы влюбились в ее театральную судьбу. Мы нашли ее телефон и адрес и рискнули попросить о встрече. Она согласилась, и мы стали готовиться. Перечитали множество отрывков и остановились на монологе Нелли, униженной и оскорбленной Достоевского. Потом мы слышали этот монолог в исполнении Гиацинтовой на ее юбилейном вечере. Вот чудо-то! Совсем немолодая женщина на сцене сыграла Нору, сыграла Наталью Петровну «Месяц в деревне». И вдруг, ничего не приукрашивая в своей внешности, не стараясь быть моложе, читает монолог Нелли. И перед нами вдруг предстает девочка со всеми ее страданиями, протестом и жаждой справедливости. Софья Владимировна в своей книге «Наедине с памятью» пишет: «У каждого артиста, если он одарен и трудолюбив, за жизнь набирается много хорошо, часто отлично сыгранных ролей. Но у каждого есть свои роли. И дай Бог их хоть несколько набрать». Судьба Нелли стала кровно моей. Я, играя, уже не отличала себя от нее. Жизни, сердца наши соединились. И как передать это волшебное чувство головокружительного полета, этот восторг, охватывающий во время спектакля? И каждый раз заново, будто все больше раскрывается глубина Достоевского, его мысли, боль. И я как бы растворяюсь в них, живу. Именно такими же словами и я могла бы рассказать о своих любимых ролях, которые дали мне такую же полноту и глубину существования на сцене. Это Раневская, сыгранная мною в спектакле Тверского драматического театра «Вишневый сад», Кручинина в спектакле «Без вины виноватые» Орловского драматического театра, Эстер в спектакле «Священное чудовище», идущего на сцене Московского театра «Сатиры». Вообще, Софья Владимировна Гиацинтова заочно оказала на меня как на человека определенное влияние. Лично с ней я не была знакома, но читала о ней, видела ее работы в театре, слышала ее выступления, раскрывающие во многом ее человеческую, гражданскую, актерскую сущность. Я почему-то всегда верила ей, ведь человеческая личность воздействует не меньше, чем само искусство. Поэтому и я на творческих встречах со зрителями, которые я очень люблю, всегда стремлюсь раскрыться как человек, ведь это очень важно. У нас любят актеров, им верят. И тем важнее, если видят, что за успехом, за блистательностью профессии стоит живой человек, разделяющий все горести и радости других людей. Вера Леонидовна Юренева жила на Стромынке, в маленькой, отдельной, по-моему, двухкомнатной квартире. Дома она оказалась такой же нездешней, залетевшей из далекого прошлого. Все те же кудри, тоже прекрасное постаревшее лицо. Вся она была какая-то вне быта, неустроенная, неспокойная, какой-то комок нервов, хотя и очень приветлива. Мы рассказали о своей любви к театру, о том, что мы читали о театре, о ней, чем подкупили ее. Она, вероятно, не ожидала от нас такой любознательности. Потом она попросила нас почитать. Мне кажется, я на нее не произвела впечатления. Уж очень у меня было сытое это краснощекое лицо. А вот Катя с ее нервностью, с ее бледной хрупкостью, с ее черными огромными глазами, копной черных кудрей и натреснутым голоском, который очень подходил к страдающей гордой Нелли, по-моему, ей понравилось. Она не выделяла никого, чтобы не обидеть, но Катюше посоветовала лечить голос, так как без голоса актрисой быть нельзя. Окрыленные такой романтической встречей, мы еще больше утвердились в своей мечте, и снова театральная библиотека, театр и тысячи планов, как стать актрисой. Планы, конечно, были один безумнее другого. Мы мечтали убежать из дома и поступить в какой-нибудь провинциальный театр, хоть кем-нибудь, а там какой-нибудь неожиданный случай, дебют, как у Ермоловой, и начнется театральная жизнь, полная приключений. Жизнь, вычитанная из старинных театральных мемуаров. Однажды наш хоровой кружок Дома пионеров выступал в Большом театре, и я вместе с еще тремя ребятишками была запевалой. Солистом был Марк Осипович Рейзин. Пели мы «Широка страна моя родная». Итак, смешная мечтательница, на вид очень тихая и уравновешенная, с розовыми щеками, с ямочками, в душе упрямая и даже по-своему стойкая, определенная в своих вкусах. Я жила предоставленная самой себе. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что все, что было необходимо моей душе, не было сбито или размыто чем-то посторонним. Я рвалась к одной цели. А плохо, потому что, предоставленная своим мечтам, начитавшись книг, которые были для меня реальнее, чем действительность, я могла совершить непоправимые поступки. И однажды даже сделала глупость, которая, к счастью, закончилась для меня благополучно. Прочитав какую-то книгу, сейчас даже не помню какую, я решила, что лучше умереть молодой, чем жить и разочаровываться в жизни постепенно. Я взяла бритву и дважды порезала себе вену. Но бритва впивалась мне в руку, и порез получился не очень глубоким. Крови пролилось немного. Я опустила руку в теплый таз в надежде, что тихо, красиво умру, но ничего подобного не случилось. Поняв, что я остаюсь живой, я завязала руку, чтобы родители меня не ругали, а главное, чтобы не обратили на меня внимания. И мне это удалось. Все прошло незамеченным. Завязанная рука не вызывала интереса, а в память об этой детской глупости у меня на левой руке в сгибе локтя остались две белые черточки.